Александр Карин. Она. Повесть. Фантастическая история, рассказанная летчиком Сержем Венье, кажется мне абсолютно реальной, так как я побывал на местах событий, лично беседовал с героями этой драмы, и лишь после тщательного анализа происшедшего, изучения истории современной России, решился предложить рукопись парижскому издателю «Гайст». Посудите сами, можно ли удивляться появлению некоего феномена на территории страны, где в один год исчезли Союз Советских Социалистических Республик, а также первый и последний президент этого тоталитарного государства? Думаю, не стоит. Режим, который оставил после себя пустыню без продовольствия, медикаментов и четкой конституции с правами человека, способен на все. Конечно, сейчас это уже прошлое. Его изучают ученые. Оно стало достоянием бесчисленных статистов, теоретиков, философов, парламентов и королей. Но ведь еще вчера наш соотечественник испытал на себе то страшное настоящее, что кануло в лету, оставив после себя кошмар Чернобыля и Кощея бессмертного КГБ, в застенках которого Серж Венье пробыл долгих 300 дней. Побеседовав с ним, я высказал свое мнение о том, что право начать изложение случившегося должно принадлежать бывшему военному летчику, капитану Федорову, ныне глубоко верующему человеку, отшельнику и другу Сержа. Венье тут же согласился, так как именно он, Андрей Федоров, сразу понял, что за феномен породила русская земля, и сделал все возможное, чтобы спасти его. Я вынужден сделать поправку. Ее. Ибо аномальный объект принадлежал к прекрасному полу. Более того, Венье посоветовал максимально использовать мнение и впечатления очевидцев, оставив себе роль рядового участника этой необыкновенной истории и краткое заключительное резюме о всем происшедшем. Дюр Франсуа, сотрудник Фонда помощи жертвам аномальных явлений. Явление. Рассказ русского летчика Андрея Федорова. Так уж случилось, что за месяц до происшедшего я пересмотрел свои личностные позиции и окончательно пришел к выводу, что должен полностью изменить свою жизнь. За этим стояли уход из рядов советской армии, которая обратила оружие против своих соотечественников, и отъезд на родину, в холодную, но любимую Сибирь, с многочисленными родственниками и незабываемыми друзьями детства. После подачи рапорта об отставке меня понизили в звании и произвели показательное изгнание из рядов самой гуманной в мире армии. Не обошлось и без суда офицерской чести. Большинство сослуживцев обвинили меня в антисоветизме, предательстве и выразили надежду, что подобного в подразделении никогда не произойдет. Должен сказать, что такая отставка полностью избавила меня от внутренних терзаний по поводу избрания нового жизненного пути, а также сняла ответственность за содеянное красными подразделениями в Карабахе, Тбилиси, Афганистане и прочих горячих точках планеты. Судьба пощадила. Я никогда не участвовал в подобных кошмарах, и все, что входило в мои обязанности, это патрулирование воздушного пространства Крыма. Утром 22 мая 1990 года я сдал дела и обязанности своему последователю, а вечером сидел на веранде, изучая инструкции последнего дежурства. Неожиданно зазвонил телефон. Голос моего начальника, полковника Пригурка, ехидно напомнил, что нынче быть мне военным, а уж завтра гражданка. Я поблагодарил и попросил скомандовать о своевременном прибытии машины в 18:00 без опозданий. Но Пригурок бросил трубку. Странное дело. Стрелять командиров учат, а вот так-то нет. Ну что ж, в шкафу блеснула моя форма. Я быстро оделся, взглянул на мундир, некогда носимый с гордостью и честью русскими офицерами, и, не найдя никакого сходства с гусарскими ментиками, золотыми эполетами прошлого, закрыл зеркальную створку и покинул холостяцкое жилье. В ожидании машины пришлось посидеть на скамейке у соседнего дома, что позволило рассмотреть свой убогий двухкомнатный сарайчик с трубой и верандой как некий символ принадлежности к великой стране, которая дает тебе мизерный оклад, халупу, вместо благоустроенной квартиры и иллюзию будущей красивой жизни при коммунизме. Последнее в качестве пенсионера. Спасибо, но я, пожалуй, нарушу этот процесс соковыжимания и продолжу жизнь свободным путешественником, рыбаком, землепашцем, а не рабом. Тут из-за угла в облаке желтой пыли вылетел джип, и я пошел ему навстречу, оставив дом и размышления на своей узкой улочке Победы. Хитрый и обыкновенно болтливый шофер Васька, очевидно, заметил мое состояние и некоторое время молчал. Дорога шла по берегу лечебного грязевого озера. Я залюбовался красивым южным закатом и мысленно пожелал всем больным скорейшего выздоровления. На мелководье стояли по колено в воде страждущие всех возрастов и ждали чуда. По бетонным дорожкам ковыляли десятки людей, травмированных на работе, в быту и мало кому теперь нужных. Господи, помоги им. Очевидно, я произнес это вслух, так как Васька тут же переспросил. «Что вы сказали?» Я, Василий, попросил Бога помочь несчастным. Помнишь такую библейскую истину, как Иисус явил чудо избавления страдальцам? Нет, мы это не изучали. Жаль. Товарищ капитан, а правда, что вы сами решили уйти из армии? Конечно. Я сам пришел и сам ухожу. Хм, странно. А я вот решил остаться на сверхсрочную. Может, продвинусь по службе, звание получу, женюсь. Потом дети пойдут. Ну уж, и заслужена пенсия рублей 200. Шофер посмотрел на меня в ожидании поддержки, но я быстро отвернулся и вдруг почувствовал во рту привкус крови. Ах, прикусил губу. Что с вами, товарищ майор? Ой, извините, товарищ капитан. Неважно, Василий. Поедем быстрее. «А, вы переживаете?» «Понимаю». Я расхохотался. «Переживаю, но за тебя, солдатик». «За меня?» «Да». «Проносишь 20 лет фуражку, облысеешь, сядешь на травку, спустишь в грязное озеро ноги, задумаешься. Да поздно будет». «О чем вы?» «О Библии, Вася». «А, говорите обо мне». Я промолчал. Возле дамбы брела по воде девушка, и солнце бесстыдно просвечивало ее тонкое ситцевое платьишко. С стройные ноги, тонкая талия. Ну, прелесть. Отчего ж ты, капитан, так и не женился на такой вот ласточке? Да все сам летал по небу. Кто летал, товарищ майор? Капитан я, Василий, капитан дальнего плавания. Ой, странный вы сегодня. Обычно такой веселый. Обычно на валах воду возят. Это да. Сегодня ваше последнее дежурство? Последнее. Солдат в недоумении смолк. Я стал чужим. И тут над водой неожиданно пронесся тяжелый нечеловеческий стон. Что это, Василий? В газете писали, сероводород со дна поднимается. Может произойти взрыв. Стон повторился. Какой печальный. Это что? Там же статейка была, мол, татары со всего света в наш Крым съезжаются. Хорошо. Хорошо? Конечно. Они возвращаются на свою родину. Не понял. Сталин выселил их за 24 часа. Почему? Он был чудовищем, Василий. И экспериментировал над своим народом. Мы это не изучали. А жаль. Колеса джипа застучали по понтонному мосту через озеро. Вдруг в машине раздался характерный треск и пиканье счетчика Гейгера. В чем дело, рядовой? Ой, забыл сдать, товарищ капитан. Мы с полковником на полигон ездили, в зону. Остановись. Машина встала. Я откинул крышку прибора и увидел бешено прыгающую стрелку. Огромное радиоактивное излучение. Откуда? В полк, Василий. Срочно! Странный стон над озером слышали не только все отдыхающие, но и работники санатория. На дебаркадере, добывающем лечебную грязь со дна поистине волшебного водоема, сидел татарин лет 30 и курил. Желваки его широких скул нервно ходили под смуглой кожей, в раскосых глазах затаился страх. Когда погасли последние блики закатного солнца, Дамир выкинул окурок, взял с палубы лопату и спустился в лодку. Оттолкнувшись от борта дебаркадера, татарин испуганно огляделся вокруг, быстро заработал веслами и исчез в сумерках. Отъезд Дамира не прошел незамеченным. Брат его, Надир, сбросил на воду резиновый шлюп, заткнул за пояс топор и поплыл следом. Через несколько минут он отыскал родственника на слух и, приблизившись, осветил его фонариком. Дамир стоял по колено в серой жиже и что-то доставал со дна лопатой. Неожиданный свидетель испугал татарина. «Кто тут?» «Я». «Привет, брат». «Салям». «Что у тебя в руке?» «Золото». «Золото?» «Да». «Где взял?» «Здесь». «Почему молчал?» «Вот говорю». «Нехорошо, прости». «А где еще?» «Вон, блестит». Надир тихо сполз в воду, осторожно потянул к себе слиток. Он не шевелился. Тогда татарин вынул из-за пояса топор и со всего маху ударил по дну озера. Стон боли вспорол ночной воздух. Не успели братья удивиться, как гигантское тело вырвалось с плеском из воды и подбросило их вместе с лодками высоко вверх. Федоров сидел на пункте наблюдения за полетами и внимательно смотрел на монитор. аппарат ночного видения вдруг воспроизвел на экране огромную человеческую фигуру. Тут же зазвенел зуммер тревоги. В летной части зафиксировали сильнейшее излучение. Из репродуктора донеслись приказы командира химиков о срочном экипировании личного состава защитными костюмами. По взлетному полю помчались к ангарам механики. Федоров задал программу компьютеру. Аппарат выдал информацию об излучении неизвестного порядка на расстоянии километра. «Озеро! Стоны!» Неожиданно пронеслось в голове Андрея, и он бросился вниз к машине. Кто-то пытался его остановить, всучить мешковатый прорезиненный костюм с противогазом, но он растолкал инструкторов, летчиков, завел двигатель джипа и помчался к озеру. Больные у озера онемели от ужаса. Из воды и грязи вдруг поднялось исполинское тело женщины метров 50 высотой. Вытянув вперед руки, она медленно прошла на более глубокое место, села и стала умываться. Лицо, руки, грудь — все залилось ярким пламенем, стало светло, как днем. Десятки людей выскочили на балконы санатория. Инвалиды подкатили на колясках к самой воде. Это было потрясающее зрелище. В небе засияло несколько разноцветных дисков. Метеоритные искры расписали весь горизонт. Запах лечебной грязи улетучился, и над берегом заблагоухали невидимые сады роз. Пораженное население лечебницы, забыв о болях и недугах, отбросив тяжелые думы о собственном несовершенстве и близкой кончине, замерло с радостными улыбками на губах. Вернулось детство, явилось чудо. Федоров остановил машину посреди моста и от увиденного заплакал, как дитя. Сбылись в один краткий миг все мечты и ожидания. Ему явилась любовь с классическими формами Венеры. Пылающая богиня красоты сожгла все ненастоящее, глупое, пустое в жизни, заполнив уставшее сердце божественным светом и ликованием. Он закричал: «Я достиг цели!» Передо мной воссияла космическая мысль о вечности. Слезы текли по щекам летчика, а радостный смех рвался к ней как благодарность, как готовность исполнить свой земной долг, сгореть, воспарить облаком, как обнять дочь, которой никогда не было, дочь, похожую на мать, любимую женщину, еще не встреченную. Он бросился в воду и поплыл к чуду. Глаза богини светились ярким зеленым огнем. Великолепное тело струило к небу ленты оранжевого пламени. Ему показалось, что любовь заметила. Она чуть повернула к нему точеный греческий профиль, провела по кудрям рукой и, осыпав плечи разноцветными искрами, улыбнулась. О, это предназначалось ему! Отчаянно заработал руками, ногами, но расстояние не сокращалось. Она не хотела, чтобы погиб в ее огне я, человек. Вопль отчаяния вырвался из груди Федорова. Тысячный крик людей на берегу перекрыл его. Вода хлынула на больных, одни вскочили, другие взлетели, будто птицы, со своих жутких колясок и поплыли по воздуху. «Господи! Господи! Господи!» — неслось к небу. «Чудо! Чудо! Чудо!» Она встала из грязи и, проведя руками по огненным бедрам, медленно пошла прочь от озера. Ее ласковый смех нежнейшими аккордами гитары заполнил пространство, и Федоров зарыдал. Любовь уходила. Вот ноги коснулись суши, горизонт медленно угасал, и абрис ее стал растворяться вдали, помечая свой путь редким фейерверком искр. Необычайная тоска и нежность наполнили душу Федорова. Он закричал: «Любовь моя, я следом, подожди!» И снова озеро не пустило его. Удалось доплыть обратно к мосту лишь тогда, когда она почти скрылась из виду. Мотор машины долго не заводился. Наконец зажигание сработало, и Федоров помчался в аэродром. У КПП на дорогу неожиданно выскочил шофер Васька. Пришлось затормозить, как-то успокоить беднягу, так как он махал руками, визжал щенком и вообще был мало похож в выражении обуявших его чувств на человека. На взлетной полосе бегали военные. Подобно Василию, летчики и охрана вели себя как сумасшедшие. Самолеты стояли с оплавленными крыльями. Радары кружили над бетонкой, будто бабочки, а тягачи растянулись в длину до невероятных размеров и напоминали зеленых гусениц. Федоров захохотал. «Так им, любовь моя, так! Весь этот кошмар должен перестать быть материей. Испарись, дьявольское отродье!» Неожиданно шофер заплакал. Федоров очнулся. «В чем дело, Василий? Позвоните полковнику, полковнику Пригурку. Я боюсь». Поразительно, в такой момент солдат вспомнил о своем начальнике. «Быть может, да, это неспроста. Вась, Вася, успокойся. Сейчас позвоню». «Правда?» «Ну, конечно». «Здорово. Вот здорово». Федоров остановился возле командного пункта, взял шофера под руку и поднялся с ним на башню наблюдения за полетами.